бывший вице-президент организации «Германо-американский бунт». Крабтауэру было 63 года, 11 лет он провел в тюрьме Атланта, и там едва не отдал концы. Тем не менее, он все еще выглядел вызывающе, по-мальчишески молодо, словно регулярно ходил к косметологу морга. Величайшим достижением его жизни была организация общего митинга Бунда и Ку-клукс-клана в Нью-Джерси в 40-м году. На этом митинге он заявил, что папа римский еврей, что евреи владеют закладной в 15 миллионов долларов на недвижимость Ватикана. Смена папы и 11 лет в тюремной прачечной не изменили его мнения. Секретарь Джонса Патрик Килли был лишенный сана павликианский священник. Отцу Килли, как называл его хозяин, было 73 года. Он был алкоголиком. Перед Второй мировой войной он служил капелланом Детройтского оружейного клуба, который, как позже выяснилось, был организован агентами нацистской Германии. Мечтой клуба было перестрелять всех евреев. Одна из проповедей отца Килли в клубном собрании была записана газетным репортером и полностью напечатана на следующее утро. Это обращение к Богу было столь изуверским и фанатичным, что поразило папу Пия XI. Килли был лишен сана, и папа Пий отправил длинное послание американской иерархии, в котором, среди прочего, говорилось: «Ни один истинный католик не должен участвовать в преследовании своих еврейских соотечественников. Удар по евреям – это удар по всему роду человеческому». Килли, в отличие от его многих близких друзей, никогда не был в тюрьме. Пока его друзья наслаждались паровым отоплением, чистыми постелями и регулярным питанием за государственный счет, Килли трясся от холода, паршивил, голодал, допивался до бесчувствия в трущобах, скитаясь по стране. Он бы до сих пор пропадал в трущобах или покоился бы в могиле для нищих, если бы Джонс и Крабтауэр не разыскали и не выручили его. Знаменитая проповедь Килли, между прочим, оказалась парафразой сатирической поэмы, сочиненной мной и переданной на коротких волнах. И сейчас, когда я увековечиваю свой вклад в литературу, я хотел бы подчеркнуть, что заявление вице-бундесфюрера Крабтауэра относительно папы и закладных на Ватикан тоже мои изобретения. Итак, эти люди поднимались ко мне по лестнице, распевая «раз, два, три, четыре», и медленно, как все их восхождение, двигался далеко позади четвертый член их компании. Четвертая была женщина. Все, что я мог видеть, это ее бледная, без колец рука. Рука Джонса лидировала. Она сверкала кольцами, как рука византийского принца. В описи ювелирных изделий этой руки фигурировали бы два обручальных кольца, сапфировая звезда, дарованная ему в 40-м году группой матерей, входящих в ассоциацию воинствующих неевреев имени Пола Ревера, алмазная свастика на ониксовой основе, подаренная ему в 39-м году бароном Манфредом Фрейхер фон Киллингером, тогдашним генеральным консулом Сан-Франциско, а также американский орел, вырезанный из нефрита и оправленный в серебро, образец японского искусства, подарок Роберта Стерлинга Вильсона. Вильсон, черный фюрер Гарлема, негр, который попал в тюрьму в 42-м году как японский шпион. Разукрашенная драгоценностями рука Джонса покинула перила. Джонс сбежал по лестнице к женщине, сказал ей что-то, чего я не понял. Затем он снова появился, 70-летний мужчина, почти совершенно без одышки. Он возник передо мной и осклабился, показывая ряд белоснежных зубов из гингива тру. «Кэмпбелл?» — спросил он, дыша почти ровно. «Да», — ответил я. «Я доктор Джонс. У меня для вас сюрприз. Я уже видел вашу газету», — сказал я. «Нет-нет, не газеты. Большой, значительно больший сюрприз». Теперь в поле зрения появились отец Килли и вице-бундесфюрер Крабтауэр. Они хрипели и прерывистым шепотом считали до 20. «Еще больший сюрприз», — сказал я, приготовившись дать ему суровый отпор, чтобы он и подумать не смел, что мы с ним опять одного поля ягоды. «Женщина, которую я привел», — начал он. «Что это за женщина?» «Это ваша жена», — сказал он. «Я связался с ней», — сказал Джонс, — «и она умоляла меня ничего не говорить вам о ней. Она настояла, чтобы это было именно так, чтобы она просто появилась без всякого предупреждения, чтобы я сама могла понять, есть ли место для меня в твоей жизни», — сказала Хельга. «Если нет, я просто попрощаюсь, исчезну и никогда больше не потревожу тебя снова». Глава 15. Машина времени. Если бледная, без колец рука внизу на перилах была рукой моей Хельги, это была рука 45-летней женщины.